армии короля. К неудачам, даже катастрофическим, Веневеру Моргану было не привыкать, а это, как он надеялся, была вполне поправимой. И когда он провожал взглядом вспышку, исчезающую за отрогами священной горы, его по-настоящему заботило одно. Не посчитал бы Народный банк Республики Марс, что деньги выброшены на ветер. Суровый наблюдатель в хитроумном кресле на колесах не отличался от хитрости. Казалось, земное притяжение не только вывело из строя его конечности, но и лишило дара речи. Теперь он первым нарушил молчание. «У меня к вам единственный вопрос, доктор Морган. Неизвестно, что таких ураганов здесь раньше никогда не бывало. И тем не менее, если кризис разразился однажды, он может и повториться. А вдруг такое случится после завершения строительства? Что тогда?» Морган на мгновение задумался. Мыслимо ли дать точный ответ сходу, без подготовки, когда он и сам еще не успел разобраться в том, что произошло? В худшем случае пришлось бы на время прервать движение и заменить деформированные участки пути. На такой высоте просто не может быть ветров, способных угрожать самой орбитальной башне. Даже эта экспериментальная проволочка осталась бы в целости и сохранности, успеем мы ее закрепить. Он льстил себе надеждой, что, отвечая, не погрешил против совести. Через 2-3 минуты Уоррен Кингсли даст ему знать, не погрешил ли он против объективной истины. К радости инженера марсианин был, по-видимому, вполне удовлетворен разъяснением. «Благодарю вас, именно это я и хотел услышать». Тем не менее, Морган решил довести свой ответ до логического конца. А на горе Павони с подобной проблемой, естественно, не может и возникнуть. Плотность атмосферы не достигает там и 1/100. Уже много лет Моргану не доводилось слышать звука такой сокрушительной силы, звука, какого смертному просто не дано забыть. Властный зов перекрыл вой урагана, и мгновение ока перенес инженера на другую половину планеты. Будто не было более открытой всем ветрам вершины, а он вновь очутился под куполом Константинопольской Софии, и сердце полнилось восхищением и завистью к зодчим, которые 16 веков назад сотворили это чудо. В ушах вновь стоял могучий звон. Воспоминание поблекло и исчезло. Морган вернулся на вершину Шриканды, смущенный и озадаченный, как никогда. Что говорил ему тогда монах-провожатый про непрошенный дар Калидасы? Обреченный на вековое молчание, колокол подавал голос лишь минуты бедствия. Ну какое же тут бедствие? Ведь для монахов ураган явился редкостной удачей. На мгновение у Моргана мелькнула тревожная мысль, что груз врезался в одну из монастырских построек. Да нет, об этом не может быть и речи. Вспышка исчезла в нескольких километрах за вершиной. Но даже если бы, вопреки очевидности, груз упал или спланировал на территорию монастыря, это не принесло бы серьезных повреждений. Морган взглянул наверх, на белые стены. Голос гигантского колокола по-прежнему спорил с бурей. Оранжевые тоги куда-то скрылись, у парапета не осталось никого. Что-то легонько коснулось щеки, и Морган машинально отмахнулся. Звон величавый и скорбный заполнял все вокруг, отдавался в мозгу, мешая сосредоточиться. Оставалось одно — подняться к монастырю и вежливо осведомиться у Маханаяка Тхеру, что случилось. Снова такое же мягкое шелковистое касание. На этот раз Морган успел заметить уголком глаза желтое пятнышко. Он всегда отличался хорошей реакцией, взметнувшаяся мгновенно рука не промахнулась. На ладони лежала раздавленная бабочка. На глазах инженера она прожила последние мгновения своей эфемерной жизни, и привычный мир покачнулся и поплыл перед его глазами. Сверхъестественная неудача — вдруг обернулась еще более невероятной победой.